Глава 4. Демид. А двери лифта открываются, и стоит мне шагнуть на этаж своего главного офиса, как гул голосов смолкает. «Доброе утро!» Прохожу через просторный, уставленный столами кабинет к своей приемной. Самые смелые сотрудники смотрят на меня с улыбкой, здороваются и кивают. Те, что поскромнее, даже глаз не поднимают, усиленно делая вид, что работают. Они всегда так. Будто я не догадываюсь, что в моё отсутствие занимаются чем угодно, но только не сидят по струнке смирно. «Доброе утро, Демид Игоревич!» Ко мне подлетает мой зам, Вячеслав Зорин. Высокий, худой, как шпала. 40 лет у него уже залысины на затылке. А мне по большому счету плевать, как он выглядит. Главное, что специалист отличный. Но Зорин всегда эту лысину так старательно зачесывает, что я диву даюсь. Почему на те бабки, что я ему плачу, до сих пор не сделал пересадку волос? «Васильев подписал контракт. Вы же видели?» Нагоняя меня, сообщает Вячеслав. «Отлично. Отправляй через Катю ко мне на согласование». «Так я уже. Еще в пятницу в обед все ей на почту упало». Прохожу в свою приемную. Катя, моя секретарша, делает селфи на айфон, сложив губки бантиком. «Доброе утро, Демид Игоревич». Она поднимается из-за своего стола и растягивает губы в улыбке. На секретарше облегающая черная юбка до середины бедра, хотя под дресс-коду должна быть не выше колена, и розовая блузка, которая явно мала ей в груди. «Демид Игоревич!» — не отстает Вячеслав. «Васильев уже спрашивает, что мы решили. Что ему передать?» «Передай, что сегодня все будет. Иди, Слав». Зам скрывается с приемной. Катя смотрит на меня, моргая голубыми глазами с наращенными ресницами. «Екатерина, где договор на поставку от Васильева?» Секретарша еще интенсивнее начинает моргать. Заглядывает в свой компьютер. «Ой, Демид Игоревич, а я еще почты не смотрела, не видела. Сейчас все сделаю». «С пятницы не смотрела». «Ну я же отпрашивалась у вас в пятницу с обеда в театр, помните? Вы же меня сами отпустили». Я глубже дышу и тру переносицу. Катя была хорошей секретаршей, но после расставания со своим парнем 2 месяца назад стала рассеянной и неоперативной. Еще и одеваться начала так, будто всем своим видом хочет показать, что она в активном поиске. Только мне до ее обтягивающих блузок и коротких юбок дела нет. Она вообще не в моем вкусе. Не люблю я такую большую грудь и вычурную внешность у девушек. Мне секретарша для работы нужна, а для удовлетворения потребностей свои девушки есть. «Не злитесь, Демид Игоревич, пожалуйста!» Начинает конючить, как ребенок. «Кать, у тебя со скольки рабочий день?» «С 8. «А сейчас сколько?» 11:05. Катя опускает взгляд. «Так почему ты за 2 часа не смогла проверить почту? Ты понимаешь, что это мои деньги, Катя?» «Демид Игоревич, ну простите меня. Я не знаю. Забыла». Делаю еще один глубокий вдох, чтобы не сорваться. «Рябова, собираешь вещи и уходишь в отпуск за свой счет. Пока на месяц. И если за это время не возьмешь себя в руки, то навсегда». Захожу в свой кабинет и разгребаю текущие дела. Вообще-то настроение у меня сегодня хорошее. Я решился сделать покупку, о которой давно мечтал. Набираю номер Роберта, своего знакомого из Лондона. Он владелец одного из лучших футбольных клубов. Недавно знакомый объявил, что продает клуб. А Роб на пенсии, у него уже нет прежних сил заниматься командой. Так что дорога молодым. Я был фанатом его команды с детства. Это будет моя лучшая покупка. Получу свой любимый клуб и отправлюсь с ним в тур по миру на год или 2, как пойдет. «Роб, привет! Не разбудил?» «Нет, что ты?» Его голос постарчески вялый. «Ты же знаешь, я почти не сплю из-за проклятой бессонницы». «Знаю. Я надумал, Роб. Покупаю твой клуб». Слышу, как знакомый на том конце провода мнется. «Демид, не буду скрывать. Ты знаешь, как я отношусь к твоей матери. Она моя давняя подруга». «Знаю». «Причем тут моя мать? Она звонила тебе?» «Она знала, что ты захочешь купить клуб, и попросила не продавать его тебе». «Ты шутишь?» «Прости, друг, против лис не попрешь. Я потом во все черные списки городской элиты попаду. Ты же знаешь. Да и не могу я ее просьбы игнорировать, даже чисто по-дружески». Я крепче сжимаю телефон в руке. При всей любви к матери не злиться на нее сложно. Она непробиваемая, своенравная женщина. А внешне настоящая английская леди. На деле диктатор в ангельской маске. Сколько раз я просил ее не лезть в мои дела. Живет она в своем Лондоне, и пусть радуется власти в элите, которая у нее есть. Но ей же этого мало и скучно. «Я поговорю с ней, Роб. Она даст добро. Только не продавай клуб. Я твой первый покупатель, Роб. Ок?» «Не верю, что у тебя получится переубедить ее. Ну окей, придержу». Закончив один разговор, я сразу же набираю номер матери. «Демид, сынок, надо же, ты обо мне вспомнил». «Мы говорили на прошлой неделе, мама». На том конце провода какое-то шуршание. «Джулия, мой чай остыл. Принеси другой». Мамина просьба к домработнице сочится надменностью. «Я слушаю тебя, сынок», — продолжает она. «Ах, и правда. Я вспомнила. Мы говорили в прошлую пятницу. Я тогда как раз вернулась с открытия галереи. Слушай, Демид», оживляется она. «Я забыла, потому что ты мне хороших новостей не приносишь. Умоляю, скажи, что ты надумал жениться и звонишь порадовать мать». «Нет, мам, я звоню, потому что говорил с Робом и очень зол». «Приятно, что Роберт умеет держать слово». На том конце провода мамина тихо хихиканье. «Зачем тебе это?» «Я считаю, что это пустая трата денег. Тебе 29 лет, Демид, и ты никак не можешь жениться. Я подумала и решила, что больше не буду вливать свои активы в твой бизнес, пока ты не создашь семью».